Это только первый пароход. На следующий год на Чукотку придут много кораблей. И тогда мы по-настоящему начнем строить новую жизнь. А прежде чем строить, вы знаете, надо очистить место, где будет поставлен новый дом. Завтра утром с отрядом красногвардейцев мы отправимся в тундру ловить остатки банды Бочкарева. Говорят, что они побывали у вас. «Были», — кивнул Орво. «Связали меня». Ильмыч махал ножом перед моим носом. «Больше не будет махать», — решительно заявил Тегренкел. Он стал настоящим разбойником. Бандиты, которых он приютил, бродят по тундровым стойбищам, грабят оленеводов, насилуют женщин и убивают пастухов. «Если кто желает, тот может пойти с нами». «Все желаем», — ответил за всех Тнарад. Вельбот, на котором приехали ревкомовцы, вытащили на берег, закрепили подпорками, но не расходились, ожидая, когда уйдет американский пароход. «Пойду посмотрю, что с лежбищем», — сказал Джон и двинулся на свой наблюдательный пост на скале. Поднимаясь по крутой тропке, он слышал, как грохотали якорные цепи, и каждый звук отдавался у него в сердце беспокойством за судьбу моржового лежбища. Если моржи уйдут, трудно даже представить, что будет зимой. Джон поднялся, удобно расположился и приложил глазам бинокль. На узкой галечной косе под нависшими скалами копошились моржи. Пока они вели себя спокойно, резвились в прибрежном мелководье, рыли клыками гальку, отыскивая вкусных моллюсков. Джон перевел бинокль на пароход. Якоря уже были подняты, и за кормой посветлела вода. Заработали винты. Пассажиры черными точками стояли у борта и смотрели на берег. Джон снова вспомнил, как он входил в кают-компанию, как слышал родную речь, как ему мерещилось лицо Джинни, и внутренне улыбнулся, каким далеким и чужим стал ему тот мир. Сон в начале тумана кончился, начиналось пробуждение, и иней с порога старой Яранги перешел на его волосы. Пароход двинулся вперед и стал медленно разворачиваться, беря направление на северо-восток. Ход корабля становился заметнее, и Джон с радостью отмечал, что корабль удаляется от заветного лежбища. Вдруг он увидел стремительно поднимавшийся клубок белого пара над дымовой трубой, а потом до его уха дошел тяжелый, рвущий воздух протяжный гудок, который потряс скалы, отозвался эхом и прокатился по всему побережью. Джон вскинул бинокль. Моржи, нализая друг на друга, устремились от узкой галечной косы. У берега невозможно было разобрать границу воды. Вал моржовых тел покрыл прибой и выплеснулся в открытое море. Лежбище было погублено. Джон в ярости схватил винчестер и выстрелил вслед уходящему кораблю.